Номер 20. Метка. Территория – кампус. Квартира Мартина. После спиритического сеанса Мартин чувствовал себя ошарашенным и опустошенным, хотя органов в нем после раздирающей пытки не убавилось. Ведьмак ослеп, но, как оказалось, его сознание пострадало куда сильнее. Он потерял рассудок после того, как осознал, что коснулся божества. Все имеет свою цену. Тот, кто не имел права и единожды узрел Бога, отныне не увидит более ничего. А тот, кто должен был сам искать ответы, но прибегнул к помощи шамана, испытал муки потусторонней силы и в конечном итоге так и остался ни с чем. Ворочаясь уже который час, Мартин так и не смог заснуть. А может, просто боялся снова встретить образы, которые не мог разгадать. В то время как на город опускалась пелена сна, его одолевало тревожное ожидание. Однако усталость взяла свое, и барьер-сенсор все-таки закрыл глаза, чтобы снова встретить новую картину истины. Пышная крона невысокого дерева со светло-лиловыми лепестками завораживала сенсора. Багрянник. От дерева веяло одновременно святостью и горем. Мартину казалось, оно зовет его беззвучным голосом. Молит прикоснуться. И когда он протянул руку, сенсорное сознание тут же поразил уже знакомый, искаженный голос. «Не сейчас». Мартин резко отстранился. Сознание прояснилось, и теперь, воззрившись на дерево, его пронзал лишь страх. Касание, которое он чуть не совершил, ознаменовало бы начало новой истории будущего, в которой он не хотел быть замешан. «Я не хочу быть здесь!» «Когда получишь метку?» «Хватит!» — испуганно обронил Мартин. «У меня нет меток! Я не знаю ничего о тебе, даже имени! А ты продолжаешь меня мучить! Снова и снова! Я уже был на пытке спирициста! Как меня собираешься пытать ты?» «Я хочу помочь!» «И как же солис тебя?» «Открою правду!» Голос незнакомца стал отчетливее и ярче. «В будущем ты коснешься багрянника. Истина уже оплела корень на твоей судьбе». Мартин хотел убежать, но голос приказал. «Посмотри на Асентрит!» Сенсор огляделся и увидел под своими ногами выжженную землю, а вокруг покоились горы сожженных тел. Пламя полыхало повсюду. Мартин застал трагедию агентских полей. В руке сожженного Эфелиана, лежавшего прямо под ногами, он заметил серый камень и отшатнулся, прошептав: «Так причина геноцида — это камень ярости!» Он протер глаза, и когда вновь открыл их, больше не видел трагедии пламени. Перед ним снова оказался святой багрянник. Мартина колотило от страха находиться рядом с пышным деревом из старой легенды. Но бежать было некуда. Он в клетке сновидения, из которой нет выхода. Он будто стал пленником той самой истины, а Эфелиан из колбы оказался посланцем ее желаний. «Я в заточении, заперт в своей же голове, а ты заперт в колбе!» В голосе Мартина сквозили нотки безумия, порожденные отчаянием от происходящего. «Ты сказал, что такой же, как и я! Значит, мы оба пленники истины!» «Я помогу тебе остаться на свободе». «И что же я должен сделать?» «Как получишь метку, в будущем коснись багрянника и дождись возвращения путника с камнем ярости. Она принесет его тебе». Мартин пошатнулся, услышав про Асентрит. «И для чего ты хочешь соединить две реликвии?» — тревожно спросил он. «Таково желание истины. Путник и ты связаны прошлым». Голос Эфелиана почти растворился. «Какой еще путник?» «Она!» — вторил голос. «Путник, вы вместе сможете изменить будущее». Открыв глаза, Мартин не был напуган, не ощущал липкий пот и не кричал. Однако, прокручивая увиденное, Барьер чувствовал, как заледенели руки в тот момент, когда в мыслях возник четкий образ дерева искупления, сопровождающийся словами пленника из колбы. «Алеа! Алеа Алисата Иа! Елеба!» Примечание. Свет. Свет милости. Невозможно. Солийский. Родная солийская речь сорвалась с его губ. «Елеба! Елеба!» Примечание. Невозможно. Невозможно. Мартин раньше видел багряник во снах. Но в этот раз ему казалось, что он не просто узрел дерево, как картину, но и почувствовал дуновение святости. Ощущение неизбежности, прикосновение к реликвии, а в будущем соединение дерева и камня посеяло в нем ужас. Но одного Мартин так и не понял. Кто такой путник, который принесет ему эфелианскую ярость? Сидя в своем кабинете, Мартин перебирал отчетные бумаги. Забивая голову рабочими вопросами, он старался не думать об увиденном ночью. «Это просто сон», — подумал он, и в тот же миг чернильницы с пером упали прямо на отчетные бумаги, залив все на столе. «Асераталь!» — выругался Мартин на солийском. «Самый обычный глупый сон, как и все, что я вижу!» Он поднял уже пустую чернильницу, разглядывая испорченные отчеты. «Побочный эффект тренировок. Ничего более!» Чернильница вновь упала, и Мартин, схватив пузырек, швырнул его в стену. Кое-как ему удалось справиться с мыслями о реликвиях и приняться за свою обыденную работу. Когда сенсор закончил с одной кипой бумаг и приступил к следующей, ему попался документ от светлых жнецов об оказанных целительских услугах за прошлый месяц. Мартин возмутился. Эти бумаги должны быть у цветноглазой ведьмы. «Алеа! Шерри подбрасывает мне работу!» Захватив отчет, он направился к ведьме. Но, оказавшись в ее кабинете, некромантку не обнаружил. Мартин сразу отметил, что прозрачный шкаф в дальнем углу был заполнен изъятыми флаконами ядов с черного рынка. Высококлассные жижи. Когда она уже уничтожит их? На полу расстилался дорогой ковер с красно-коричневой аппликацией ручной работы. На окнах висели шторы из паучьей ткани. Оказавшись у стола, Мартин увидел прозрачную шкатулку рядом с чернильницей и пером. На красной бархатной подкладке красовались редкие курительные трубки разных форм и размеров, некоторые даже с узорами. За одну такую можно было выручить хорошую сумму на рынках Перикулум-Ден. «Что ты тут забыл, неудачник?» Мерзкий скрежет голоса заставил его обернуться. На пороге предстала долговязая фигура Шерри. «Мне ставить магические барьеры на кабинет?» Возмутилась она, проходя внутрь. «Достаточно закрывать за собой дверь!» Ведьма попыталась вырвать документы из рук Мартина, но промахнулась и оказалась вплотную к сенсору. «Положи бумаги и выйди из кабинета. Сейчас же!» «Сначала объясни, почему в твоем шкафу столько запретных зелий?» Шерри отстранилась от него. Задумчивый двухцветный взгляд оплел Мартина таинственной вуалью. Глаза той, которая на своем веку успела повидать невообразимое. Садистка, наркоманка, лгунья. Мартин презирал только одно ее существование. «Неженка», — с отвращением выплюнула Шерри. «Сколько лет мы ходим вокруг да около? Наша вражда никогда не закончится. Может, решим все уже в один момент?» «Запугивать вздумала?» «Ты знаешь, кто я. Тебе не страшно?» Тут в его голове прозвучал голос пленника Колбы. «Не бойся, Шерри». «Нет». Немедля ни секунды Мартин шагнул к ведьме и схватился за рукоять клинка на ремешке брюк. «Знай свое место. Или напомнить, что мне о тебе известно». «А знаешь ли ты, Мартин, что мне известно о тебе?» Он ловко вынул клинок, и острие оказалось у шеи ведьмы. Тонкая струйка крови пролилась на ее платье. Гнев Мартина прорвал последние преграды сознания, и лезвие пронзило шею Шерри, полностью окрашивая ее в красный. «Хороший мальчик», — прохрипела ведьма. «Но я нанесу ответный удар. Барьер-сенсор, кому ты подарил свое сердце? Как же ее звали? Позволь старой женщине вспомнить. Оливия!» «Не смей!» Последние частички здравого смысла покинули шаткий разум Мартина. Его рука, не дрогнув, пронзила левый бок Шерри, заставив ведьму издать болезненный выдох. «Ты не тронешь ее!» Ведьма схватилась за рукоять ножа, а затем за свою рану, пачкая руки в крови. Некромантка не умрет от кровопотери. Не так просто. Они были связаны с Нижним миром и не могли попасть туда от ранения, в отличие от обычных смертных. Выплевывая кровь, Шерри оскалилась красными зубами и, осмотрев пол, коварно прохрипела: «Все готово». Мартин уронил испуганный взгляд. Ноги, ковер — все было залито ее кровью. Ведьма сама заталкивала в себя нож все глубже. Столько крови, будто зарезали десяток жертв. Его осенило. Некроманский обряд. «Теперь, Мартин, ты получишь метку». И стоило ему услышать это заветное слово, как Офелиан в колбе в отголосках прошлого вновь повторил наставление. «Скоро ведьма подарит тебе метку. Не бойся, Шерри, не бойся метки и не бойся меня». Мартин пытался выбраться из захвата, но некроманка уже проникла в его сознание. «Не смей проникать в мою голову!» Цепившись в морщинистые руки, сжимая зубы, он пытался вытеснить ее из сознания, но все попытки оказались тщетны. Темная магия ведьм непокорна. Эфелиан из колбы вновь прошептал: «Не бойся, Шерри». «Мартин, каждый в кампусе находит свою мечту. Так о чем же мечтаешь ты, мальчик?» Последние попытки избавиться от ведьмы, но он чувствовал, что уже проиграл. Шерри коснулась того, к чему не имела права даже приближаться — сенсорной души. «Он и есть мечта. Дон — смысл твоей жизни». Добравшись до самого сокровенного, вскрикнула Шерри, а затем приказала природным силам: «Рассеки же плоть, да кровь прольется!» Щеку Мартина рассек небольшой порез. Две капли крови упали на пол, который уже превратился в красное болото. «Откройтесь же врата!» — приказала ведьма, и неразборчиво прошептала три слова на неведомом языке. Кровь под их ногами забурлила, и Шерри воскликнула: «Истина не отвергла тебя!» В тот же момент лоб Мартина будто загорелся. Чья-то рука невидимым пером прожигала кольцевидный символ в самом центре его лба. Мартину показалось, что символ прожигал не только кожу, но и касался мозга. «Дзертотрон!» — крикнула Шерри. Она закатила глаза и медленно вдохнула, задрала голову, торжественно обращаясь к кому-то свыше. Слова из ее уст звучали не на джилийском языке, и спустя бесконечные мгновения пытки Мартин осознал, что это был язык древних прародителей эфелианского населения, забытая богом речь. Мартин бессильно рухнул в лужу крови, хватаясь за лоб, пытаясь нащупать выжженную отметку. «Что ты произнесла?» — прошептал он, трогая символ на лбу. Лавина леденящего ужаса ударила его, и, схватившись за виски, он в ужасе заверещал. «Что ты сделала?» «Открыла тебе дорогу к силе. Время благодарности». Шерри коснулась его макушки. «На колени». «Что?» «На колени». Давление сплющило мозг, как бетонная плита. Все вокруг темнело. Грудь сдавливала мертвой хваткой, будто Мартин оказался на дне самого Тиртнисанского океана. Шерри окровавленной рукой гладила белые волосы, окрашивая их в красный. Кольцеобразный символ на лбу сенсора постепенно рассасывался, оставляя обжигающее ощущение на коже. Страх. Мартин дрожал от страха, но голос не замолкал. «Не бойся, метки». Униженный сенсор преклонил колено перед гнилью. Сегодня Мартин, наследник семьи Солнца 12 лучей, служитель, приближенный к имперской семье, склонил голову и был клеймен. Сломленный, он поднялся с колен перед сгустком гнили, и та победно прохрипела. «Ты познаешь истину». Ведьма устремила цветной взгляд на лоб сенсора. «Необъятная сила, что придет в видениях. Правда, что станет явью в будущем. Но будет и ложь. Провидцы — неслыханная редкость». Примечание. Провидец. Барьер-сенсор, который приобретает способность соприкосновения с истиной. С биологической точки зрения, подобная способность у эфелианов считается выработанной мутацией и аномалией. В официальной обучающей литературе термин не упоминается, но информацию о нем можно найти в древних ведьминских книгах. На данный момент на Земле насчитывается 4 представителя барьеров-сенсоров с подобной мутацией. Но опять же, официального подтверждения об этом со стороны высшей власти нет. Только продажные слухи ведьм. Шерри разразилась клокочущим смехом и покинула кабинет, оставив Мартина одного, униженного, в ее крови. Он хотел догнать некромантку и снова пронзить ножом, но ватные, обессилевшие руки и помутневшее сознание взяли над ним верх, не дав воплотить желаемое. Тогда он, сидя в луже крови, в поражении коснулся окровавленной рукой лба и с ужасом прошептал: «Метка!»